король, королева-мать и весь двор, освещенные заревом сотен свечей и факелов, приняли причастие вместе с Марией Терезией, которая пыталась сесть в постели, но отнеслась к происходящему с присущей ей набожностью и самоотречением. Казалось, она смирилась со своей участью, хоть и не желала ее. Тем временем во всех церквах Парижа уже молились за упокой ее души. «Я с облегчением отдаю тебя во власть Создателю», — прошептала Мария Терезия. «Мне жаль расставаться с жизнью только из-за короля и этой женщины», — и она указала на свою свекровь. Но как ни ждала она смерти, последний миг не торопился наступить. Дежуря в очередной раз у изголовья своей королевы вместе с Малиной, госпожа де Фонсом была уведомлена о том, что ее вызывают к воротам Лувра на разговор. Накинув плащ, погода была дождливой и холодной, как зимой, она спустилась по лестнице и, выйдя из дворца, увидела карету. При ее приближении из кареты вышла пожилая дама, одетая во все черное. Сильви узнала госпожу Фуке, мать своего несчастного друга, единственную из его близких, не отправленную после его ареста в изгнание, из почтения к ее репутации святой женщины. Госпожа Фуке поблагодарила Сильви за готовность встретиться и передала ей какой-то сверток, сказав такие слова: «Я обладаю обширными познаниями в области трав, эликсиров и прочего, призванного облегчить участь крестьян. Мне рассказали о страданиях нашей королевы, и я изготовила пластырь, применение которого описала вот здесь». Она отдала Сильве записку. «Уверена, с Божьей помощью это ей поможет. Мы даже не пытаемся ее лечить, так как врачи убеждены, что ей уже ничто не поможет», — уныло молвила Сильвия. — «Знаю. Поговаривают даже, — добавила госпожа Фуке с нескрываемой горечью, — что у короля уже наготове траурное облачение. Боюсь, ему незнакомо сострадание». Сказав так, она поспешно вернулась в карету. Кучер хлестнул лошадей, Сильви проводила карету взглядом, вытерла мокрое от дождя лицо и заторопилась обратно. Путь ее лежал на этот раз в покое королевы-матери. Она не могла взять на себя ответственность пользовать Марию Терезию какими-либо снадобьями. Анна Австрийская была растрогана поступком госпожи Фуке, которая всегда питала дружеское расположение. «Сколько благородства!» — вздохнула она. «Ей грозит утрата сына, а она думает о своей королеве. Я обязательно ее отблагодарю, а пока надо без промедления опробовать ее пластырь. Бедняжка так плоха, что мы ничем не рискуем». И произошло чудо. Уже 19 ноября Мария Терезия была вне опасности. Более того, с поразительной скоростью восстанавливала силы. «Сын мой», — обратилась королева-мать к Людовику, — «не следовало ли бы выразить признательность госпоже Фуке?» Резкий ответ короля ужаснул Сильви. «Раз ей ведомо средство спасения королевы, то было преступлением его утаивать. Если она теперь воображает, что добилась таким способом помилования для своего сына, то она жестоко ошибается. Если судьи приговорят его к смерти, я не воспрепятствую приведению приговора в исполнение. Что с вами, госпожа де Фонсом? Что вас так напугало?» Сильви присела в глубоком реверансе, позволившем скрыть от короля выражение лица. «Признаться, государь, Я думала, что радость спасения ее величества королевы заронит в сердце короля иные чувства. Воцарилась тяжкая тишина. Сильви, не осмелившаяся поднять голову, уже ждала, что на нее обрушится королевский гнев. — Что ж, ваши мысли были неверны. После этого короткого ответа Людовик отправился справляться о Лавальер, чья беременность протекала без осложнений. Однако удовлетворение от этого обстоятельства не заслоняло мыслей о странной принцессе, уже посланной ему Господом. Этот ребенок оказался вполне здоровым и приспособленным к жизни, вот только коже не суждено было побелеть. К девочке не разрешалось приближаться никому, кроме хлопотавших над ней нянек, но и тем было высочайше велено держать язык за зубами. Даже родной матери не дозволялось на нее взглянуть под предлогом, будто малютка нездорова. Так продолжалось до знаменательного декабрьского вечера, когда Людовик XIV вызвал к себе герцогиню де Фансом, чтобы принять ее не в кабинете, а прямо в спальне при закрытых дверях. — Мы решили поручить вам, герцогиня, деликатную миссию, требующую соблюдения полной секретности. Речь идет о государственной тайне. Мы знаем, как вы сдержаны и как преданы своей королеве, и надеемся королю. — Я верная подданная ваших величеств. — Хорошо. — Сегодня в полночь. Вы войдете в спальню к этому недавно родившемуся ребенку. Там вас будет ждать Малина, которая передаст вам дитя. Вы выйдете из дворца и сядете в поджидающий вас экипаж. Мы позаботимся, чтобы по пути вам никто не встретился. Кучер получил необходимые указания. Он тоже заслуживает полного доверия. Как ни поражена была Сильви услышанным, она старалась не выдавать своих чувств. Она уже успела уяснить, что при внешней слезливости король обладает железными нервами и не одобряет слабохарактерность в других. В тот вечер его лицо казалось высеченным из мрамора. «Куда я должна отвезти принцессу?» Забудьте этот титул. Что до места назначения, то оно известно кучеру, и этого достаточно. Он доставит вас в некий дом, где вас будет ждать одна женщина. Она заберет у вас ребенка и сундук, который приедет вместе с вами в карете. После этого вы вернетесь домой. Королеве вы не понадобитесь до завтрашнего утра, когда будет оглашена весть о смерти нашей дочери Марии Анны. Сильви зажала себе рот рукой, чтобы не вскрикнуть. — Смерть, государь, мнимая, конечно. В противном случае не было бы нужды лишать вас сна. Не бойтесь, дочь королевы останется жить, но тайно. За ней будут хорошо ухаживать, пока не наступит время отдать ее в монастырь. Как видите, мы далеки от мысли губить ее душу и обрекать на проклятие нашу. Могу я задать вам еще один вопрос, государь? Вы знатная дама, отлично знающая, что королю не задают вопросов. Впрочем, вы давно лишили себя удовольствия нарушать сие право. Раз так, задавайте свой вопрос. Почему я? Потому что, за исключением королевы-матери и еще одной особы, ни разу мне не солгавшей, вы единственная моя придворная дама, которой я всецело доверяю, — заявил король, отбросив докучливую манеру говорить о себе во множественном числе. Доверяет вам и королева. Отвечаю и на вопрос, который вас волнует, но который вы не осмеливаетесь задать. Все делается с ее полного согласия. Она понимает, что стоит этому ребенку показаться на глаза придворным, как это вызовет громкий скандал. Впоследствии, если у нее появится такое желание, она сможет тайно навещать дочь. Компанию ей сможете составлять одна вы. Можем ли мы надеяться на ваше повиновение? Полагаю, король никогда во мне не сомневался. Верно. А теперь ступайте, мадам. Но прежде чем нас покинуть, выслушайте добрую весть. Вы снова увидите сына. По вине одного из своих подчиненных, некоего де Гаданя, герцог де Бофор потерял Джиджель, который так доблестно захватил, и теперь возвращается с докладом. Возможно, он больше никуда не уедет, — добавил Людовик таким жестким тоном, что внезапная радость Сильви мигом угасла, как свеча от порыва ветра. Раз сдача Джиджеля произошла не по его вине, то и обвинять в этом надо не его. Командующий отвечает за своих людей, от капитанов до последнего солдата. Возможно также, что мы чересчур быстро простили человека, так долго бывшего нашим врагом. Никогда он не был врагом своего короля, — вскричала Сильви, не сумевшая сдержаться. Он выступал против кардинала Мазарини и других? Может быть, но знаете ли вы латинскую поговорку? Бойтесь донайцев, дары приносящих. Вот и мне следовало с опаской отнестись к дару бывшего бунтовщика. Он искренне раскаивается в своих прошлых заблуждениях и помышляет только о том, чтобы преданно служить своему королевству. Вот пускай и позаботится о своей славе. Иначе смерть. И кончим на этом. Мадам, вы раздражаете меня, выступая в его защиту. Лучше думайте о том, чтобы с честью исполнить возложенную на вас миссию. Прибавить к этому было нечего. Сильви покидала спальню короля с тяжелым сердцем. Чутье подсказывало, что она опять угодила в самый центр загадки, разгадка которой вертелась у нее на языке, но никак не шла на ум. Правильнее было бы сказать, что она боялась правды. После рождения Марии Анны Набо, юный чернокожий невольник, был удален из апартаментов Марии Терезии по приказу королевы-матери. Малина с дочерью, выполнившие это приказание, опасались, что темный оттенок кожи новорожденный мог стать следствием того, что негр слишком часто находился вблизи королевы, что она слишком подолгу на него смотрела. Поговаривали даже, имея в виду Чику, что девочка могла родиться и карлицей. Сильви была достаточно современной женщиной, чтобы презрительно отвергать подобные суеверия. Она, конечно, слышала, что с глаз беременной женщины следует убирать все некрасивое и уродливое, но ярость, которую она прочла в глазах Людовика, была определенно вызвана не суеверием, а чем-то гораздо более реальным. Так что Сильви опасалась за судьбу несчастного чернокожего юноши. Опасение это было настолько сильным, что, придя в комнату Марии Анны, она не удержалась и спросила у Малины о Набо. На худом желтом лице испанки отразились жестокие колебания, но тонкие губы сжались, и слова, готовые с них сорваться, так и не прозвучали. Сильви ласково положила руку ей на плечо и проговорила: «Подумайте, зачем я здесь, Мария Малина? Раз это так, значит, я заслуживаю доверия. Я боюсь за юношу. Наконец, испанка решилась. Стоило мне увидеть ребенка, как я тоже испугалась. Моя дочь отвела его в крыло дворца, намеченное к сносу, куда никто не суется, чтобы он мог потом улизнуть, покинуть город и отправиться, куда Бог на душу положит. Но когда пришла за ним, его уже и след простыл. На полу остались пятна крови. Больше ничего не могу добавить. Это все, что мне известно. А теперь пора. Сильви взяла на руки малышку, плотно завернутую в тонкие пеленки из шелка и белой шерсти, которую ткали еще с незапамятных времен ткачихи Валансьена, поместив живой сверток в черный бархатный конверт на меху. Она спрятала его под своим широким, подбитым мехом плащом с капюшоном. Сильви уже собиралась выйти, когда на пороге появилась королева. — Подождите. Подойдя к Сильви, она нашла в теплых складках одежд личико дочери и поцеловала ее дрожащими губами. — Хорошо о ней позаботьтесь. Вы не знаете, как мне тяжело с ней расставаться.